однажды кончается, как случайный роман. Не печалься, красавица, все обман, все обман. Бабье лето растаяло журавлиной строкой. Было счастье нечаянным, как костер над рекой. Все уже когда-то было, первый снег и тонкий лед. Что сгорело, то остыло, что болело, заживет. Все уже когда-то было, первый снег и тонкий лед. Что сгорело, то остыло, что болело, заживет. Две дороги обещаны на ладони судьбой. Но мужчине и женщине им не выбрать одной. Пусть сегодня не верится, горе к осени мёд, но душа отогреется, все прошло, все пройдет. Все уже когда-то было, первый снег и тонкий лед. Что сгорело, то остыло, что болело, заживет. Все уже когда-то было, первый снег и тонкий лед. Сгорело, то остыло, что болело, заживет. Все однажды кончается, как случайный роман. Не печалься, красавица, все обман, все обман. Бабье лето растаяло журавлиной строкой. Было счастье нечаянным, как костер над рекой. Все уже когда-то было, первый снег и тонкий лед. Что сгорело, то остыло, что болело.